Життя святих святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юний. День 8. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А если хотите более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день житие и живо святых отца нашего Ефрема, патриарха Антиохийского. Святый Ефрем бе первый воевода стран восточных, во Атанасиево царство, також диво Юстиново. Потом патриарх Антиохийский поставлен бысть, муж верою благочестив и житием добродетелен и богоугоден, к нищим зело милостив, к сущим в бедах милосердий сострадателен и ко всем любезен. Избрание же его в патриаршество бысть Божьим благоволением и откровением о том некоему святому епископу во время, внеже град Антиохия по разорении созидаемой бяше. Умножившимся бо тогда различним в Антиохии Ересем и Еретиком, Несторианом и Евтихианом и прочим, и хулиму бывшу Божество Христово и причистие Божие Матери чести уничижаемой, гнев Божий куснуси града. Мая месяца в 29-й день, в пяток в полудни, на часе трясения земли велие, еще же и огнь неугасимый возжесья, от трусулбу сокрушахуся и падаху каменное здание и стены и градские, огонь же вся поедаше, зельную на грешние люди ярост Божию яви показуя. И в мали не вменеси Антиохия, якоже и Содома и Гоморрой. Большая бо час народа погибе, бесчисленное множество народа, ови от сокрушающихся и падающих зданий побиени, ови же от огня пожжени бойша. Наконец же всех Ефрасий, патриарх Антиохийский, столпу некоему на него падшу умре. И бойст оставшимся людям плаче рыдание велье, и страх на всех окрестних градах и странах. Той гнев Божий на Антиохии ярус несовершающийся, неци от святых отец в далечайшем расстоянии бывшие, як уже преподобний Теодосий Великий в Палестине и преподобний Зусима в Кесарии Палестинстей, прозорливый мизряху у часы, и рейдаху молящийся к Богу, да не в конец погубит град, на него же праведно прогневася. По страшном же том трусе и великом пожаре, послан бейст от царя Юстина восточни воевода сей блаженни Ефрем в Антиохию, еже бы и обновити град новым зданием, и творяше с прилежанием дело повеленное ему. Беже там между делателями некий никому же знаемый епископ, и же оставив свой сан и чин отложив, в образе нищо го делаше с наемники здание. В един же ден Ефрем воевода таковой о том епископе име откровение. Спаше епископ на земли отрожден деланием, столб же огненный над ним стоящ зрящися, даже до небесе досязающ. Сие же видя блаженния Ефрем не единою, не дважды, но многожды, и ужасашися. Бебо воистину то чудо страшно и ужаса исполнено. Не видеше же воевода, яко делатель той епископ ест, како бо мощно бе познати его, кто он ест. Веса образ человека проста и нища, глава праха исполнена, одежда рубищна, раздранна, и персти окалянна, весь изходев, удрученно има и тело многим воздержанием и трудом безмерным. Призвав обо Ефрем делателя тугово, прошаше его наедине, кто ест и откуда, и како нарицается. Он же рече, «Един я съм от убогих града сего и не имам чим кормите живот мой сего ради делаю, и не им взимаю, и Бог питает мя». Ефрем же Богом подвизаемый рече к нему, «Веру мне и ми, не имам тебе оставить и донде же речеши ми от тебе всю истину». Он же принуждаемый не моги себе к тому отеити и рече к войводе. Дашь ми слово пред Богом, да не повеси никому же я же умне, донде же в живых я съм. И кляся ему Ефрем. Он же рече ему, «Аз епископ бых, Бога же ради оставих епископство и приидох сему в незнаемие люди, и дело я приобретаю от труда моего малый сей хлеб». Имене же моего и града в нем же бых епископ не повем ти. Те же к милости ни уже твориш и приложи еще щедрота и твоя. Всех будних имат тебе Бог возвести на апостольский престол сия Антиохийские церкви. Да пасеши люди, я же стежа кровью своею Христос истинный Бог наш. Творю бо яко жерех ти, множайшие милости ни, и подвизайся добре стоя против еретиков за православную веру. Такова ими бо жертвами благоугождается Бог. Сия рек, он и незнаеми епископ отиде от него. Блаженни же Ефрем воевода такова и от того слышав удивися и рече к себе, колико имат Бог сокровенних рабов своих, их же он токмо един вести. Отшеди же епископ той, уже к тому не обреташе се между делателми, и нам обо негде отиде бегая познания и чететния человеческие славы. Пророчество же его сбъйсце вскоре. Немногим буднем пришедшим Ефрем блаженни Божиими судьбами поставлен бъйст патриарх великому граду Божию Антиохии. Колика и же сего святейшего патриарха Ефрема ревност бе по благочестие и купно и святейни, яве ест отсюду. Во един от дне изказано ему бъйсту некоем столпнице в странах Ярополе бывшим, яко зловерним северянам приобщается. Иди обо к нему сам великий архиерей Божий, и учашето го купно и моляше да отступит от Севиро възлочестия, и к святей соборни апостолсти и церкви в приобщение да приидет. Отвещая му столпник, аз собору вашему отнюдь не приобщуся. Глагола ему патриарх, како хощеше да извещути яко благодатью Господа нашего Иисуса Христа, чиста ест соборна и апостолская церков от зловерних учения. Столпник же хотя устрашити патриарха рече, Господине патриарше, повелим возжещи огън велики внидим в него аз и тъй, и кто от нас изейдет из огня цел неврежден, того ест права е вера, и тому все да последуем. Отвещая му святейший патриарх, подобаше тебе послушати ме, ако отца, и нечесо же изтязати выше силой нашия, а понеже изтезуеше вещи, и аже силу моего каянства превосходят, взираю обо на милосердие Сына Божия Всесильного и уповаю на Него, яко спасение ради души Твоя я и то сотворит. Тогда глагола патриарх к предстоящим. Благословен Господь, принесите сему дрова. Принесено же бывшу дров множество, повеля патриарх возжещи пред стол помогън велики глагола к столпнику. Сниди столпа и посуду Твоему да внидим обаво огън. Столпник же чуди се вели и патриархово и вери, и твердо му на Бога упованию, и не хотяше столпа снити. Глагола ему патриарх, не те ли так осудили си и избрали си сим образом изкусити Бога? То почто наине сего сотворити еже во огън в нити не хощеши? Тогда патриарх снем с себе омофор свой и став близ огня, возведе очи свои на небо и помоли се к Богу глаголя. Господи Иисусе Христе Боже наш, изволи во спасение ради нашего истинно воплотите се и родите се от пречистия владичеци нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Ныне покажи нам истинную веру. Изкончав молитву, ввержа омофор свой посреди огня. Горевшу же огню яко 3 часа, и дровам в конец с горевшим взяше омофор от огня цел, и немало же поврежден. Тогда столпник, видев бъйвшие, позна известно истинную бъйти веру патриархову, и отвержа се зловерия своего, и се вира прокляв прииде к святей соборни апостолсти и църкви, и от руки святейшего патриарха Ефрема прия святое божественних тайн причащение и прослави Христа Бога. Много же и на знамения сей великий угодник Божий сотворив, и паство добре опас, представи се к Богу, и муже во вся дни временния жизни своя поработа верно и истинно, и вниде в радост Господа своего, Его же благочестно прославляше на земли, того нейне славит на небеси со всеми славящими Его, нейни и в бесконечния веки. Амин. Конец жития святаго Ефрема, патриарх Антиохийского.